Глава 7. Приключения Джейниса в сумасшедшем доме. Рассказано Пауи с Фиджи. Джейнис подошел ко входу в дом и остановился, чтобы прочитать надпись над дверью. Надпись гласила: «Дом Холлис для невменяемых преступников». Пока Джейнис размышлял над тем, что бы это значило, к нему подскочил человек, делавший ему знаки, и схватил за обе руки. Джейнис уже приготовился защищать свою жизнь, когда увидел, что человек этот никто иной, как Лам, его друг из Сан-Франциско. «Джейнсик!» – восторженно заорал Лам. «Ну, парень, не попортил же ты мне кровь. Жуть берет, как подумаешь, что ты чужеземец, причем малость простоватый по натуре, будешь крутиться в нашей стране. Ведь Америка не то место, где можно спать спокойно. Но Дейд рассказала, чтобы я за тебя не беспокоился, и она оказалась права. Я вижу, что ты все-таки пришел сюда». «Куда сюда?» – спросил Джейнис. «В Уютноград», – ответил Лам. «Входи». Джейнис вошел в дом Холлис для невменяемых преступников. В комнате отдыха Лам представил его группе людей. Джейнис смотрел и слушал очень внимательно, но не мог обнаружить в них ничего ненормального и поделился своими наблюдениями с Ламом. «Разумеется, в них нет ничего ненормального», – возмутился Лам. «Вывеска всего лишь формальная, эдакое старперское название. Мы, обитатели, предпочитаем называть свой дом колония Холлис для писателей и художников». «Так значит, это не лечебница для душевнобольных?» «Нет, это лечебница, но только формально». «А сумасшедшие здесь есть?» – спросил Джейнис. «Послушай, старина», – сказал Лам. «Сюда мечтают попасть люди искусства со всего восточного побережья. Конечно, у нас найдется парочка психов, надо же чем-то занять докторов. Да, и к тому же мы потеряем правительственную дотацию и освобождение от налогов, если у нас не будет ни одного чокнутого». Джейнис быстро огляделся, поскольку никогда в жизни не видел сумасшедшего. Но Лам покачал головой и сказал: «В комнате отдыха ты их не найдешь. Сумасшедших, как правило, приковывают цепями в подвале». К их разговору прислушивался высокий бородатый врач. «Да, мы пришли к выводу, что подвал – самое подходящее для больных место», – сказал врач Джейнису. «Он сырой и темный, а это успокаивающе действует на буйных». «А почему вы держите их на цепи?» – поинтересовался Джейнис. «Так у бедолаг создается ощущение востребованности», – ответил врач. «Кроме того, не следует недооценивать воспитательного значения цепей. В воскресенье у нас день посещений. И когда люди проходят мимо ревущих, покрытых нечистотами безумцев, это производит на них неизгладимое впечатление. Психиатрия занимается предупреждением заболеваний не в меньшей степени, чем их лечением. Выборочные статистические данные показывают, что посетители, видевшие наши подземные камеры, гораздо реже сходят с ума, чем остальные американцы». «Очень интересно», – заметил Джейнис. «И что, вы также обращаетесь со всеми сумасшедшими?» «Боже упаси», – с улыбкой воскликнул врач. «Мы, работники сферы психиатрии, не имеем права допустить косность в подходе к душевным расстройствам. Каждая конкретная форма сумасшествия требует своего собственного особого лечения. Так, в отношении меланхоликов мы установили, что желаемый результат в плане поднятия общего тонуса приносит удар по лицу платком, пропитанным луком. Что касается паранойи, то мы считаем, что лучше всего как бы войти в манию больного. Собственно, мы устанавливаем за ними слежку, представляем шпиков, используем подслушивающую аппаратуру и прочие подобные устройства. Пациент перестает быть сумасшедшим, ибо мы преобразуем окружающий его мир таким образом, что бывшие необоснованные страхи становятся вполне реальными. Этот метод лечения – одно из наших лучших достижений». «Что происходит потом?» – спросил Джейнис. «Войдя в мир параноика и превратив его из иллюзии в реальность, мы затем стремимся изменить картину действительности так, чтобы больной вернулся в норму. Пока мы не добились положительных результатов, но теория обещает многое». «Как видишь», – заметил Лам, – «наш док настоящий мудрец». «Ну что вы», – скромно улыбнулся врач, – «я лишь стараюсь не закоснеть. Мой ум готов принять любое предложение. Уж такое есть, и тут совершенно нечем восхищаться». «А, бросьте, док», – сказал Лам. «Нет-нет, в самом деле. Я всего лишь из тех, кого называют пытливым умом. В отличие от некоторых моих коллег, я задаю вопросы. Например, при виде мужчины, свернувшегося калачиком с закрытыми глазами, подобно зародышу в утробе, я не тороплюсь лечить его массированной шоковой радиотерапией. Скорее я спрошу себя: а что если создать большую искусственную матку и поместить его внутрь?» Кстати, такой случай действительно имел место. «И что произошло?» – поинтересовался Джейнис. «Парень задохнулся», – со смехом ответил Лам. «Я никогда не утверждал, что хорошо разбираюсь в технике», – надменно проговорил врач. «Метод проб и ошибок сопряжен с риском. Однако я рассматриваю данный случай как успех». «Почему?» – спросил Джейнис. «Потому что перед кончиной пациент выпрямился. До сих пор не знаю, что явилось причиной исцеления – искусственная матка, смерть или сочетание обоих факторов. Эксперимент в любом случае имеет важное теоретическое значение. «Я просто пошутил, док», — извинился Лам. «Я знаю, что вы отличный специалист». «Благодарю вас, Лам», — произнес врач. «А теперь прошу прощения. Мне надо навестить одного пациента. Любопытная мания. Он верит, что является физическим воплощением Бога. Причем вера его столь сильна, что он каким-то непонятным образом заставляет черных мух образовывать нимб вокруг его головы. Крысы падают перед ним, а птицы лесовых полей слетаются со всех сторон петь у решетки его камеры. Этим феноменом заинтересовался один из моих коллег, так как он предполагает неизвестный канал общения человека с животными». «Как вы его лечите?» – спросил Джоэнис. «У меня контекстный подход», – ответил врач. «Я вхожу в манию пациента, притворяюсь его поклонником и учеником. Каждый день в течение 50 минут я сижу у его ног. Когда ему кланяются звери, я тоже кланяюсь. По четвергам я отвожу его в лазарет и позволяю лечить больных, потому что это доставляет ему удовольствие». «Он в самом деле исцеляет больных?» «Пока неудач у него не было», — ответил доктор. «Но, разумеется, ни для религии, ни для медицины эти так называемые чудеса не являются чем-то новым. Мы ведь не претендуем на всеведение». «Можно мне увидеть этого пациента?» — попросил Джоэнис. «Конечно, он очень любит посетителей. Я устрою вам встречу сегодня днем». И с бодрой улыбкой доктор заспешил прочь. Джоэнис разглядывал светлую, хорошо обставленную комнату отдыха, прислушиваясь к бурлящим вокруг интеллектуальным спорам, и дом Холлис для невменяемых преступников уже не казался ему неприятным. А через минуту он стал и того лучше, ибо навстречу Джоэнису шла Дейдра Фейнстейн. Прелестная девушка кинулась ему на шею, и аромат ее волос был подобен меду. «Джоэнис», — произнесла она дрожащим голосом, «я думаю о тебе с того момента нашей преждевременной разлуки в Сан-Франциско, когда ты так отважно и любяще стал между мной и полицейскими. Ты являлся мне во сне и наяву, и я перестала различать, где сон, а где явь. Мы с отцом Шоном искали тебя по всей Америке. Отчаявшись увидеть тебя, я приехала сюда, чтобы успокоить нервы. О, Джоэнис, как ты думаешь, судьба или случайность свела нас сейчас снова вместе?» «Ну, — молвил Джоэнис, — мне кажется...» «Я так и знала», — воскликнула Дейдра, прижимая его к себе еще крепче. «Мы поженимся через 2 дня, 4 июля, так как за время твоего отсутствия я стала патриоткой. Тебя устраивает эта дата?» начал Джоэнис. «Я полагаю, нам следует принять во внимание...» «Я не сомневаюсь», — сказала Дейдра. «Знаю, я была не из самых примерных, если вспомнить бурное прошлое, как мы ширялись на вечеринках, как месяц я пряталась в мужском общежитии в Гарварде, то время, когда я была королевой вейсайской шпаны и убила прежнюю королеву велосипедной цепью и другие детские шалости. Я не горжусь этим, любимый, но и не стыжусь своей естественной неукротимой юности. Вот почему я призналась тебе в этих вещах и буду признаваться по мере того, как буду вспоминать. Ведь между нами не должно быть секретов. Ты согласен со мной?» «Ну, — произнес Джоэнис, — я думаю...» «Я была уверена, что ты того же мнения. К счастью для нас, все это в прошлом. Я повзрослела и посерьезнела. Вступила в Лигу молодых консерваторов, в Совет против антиамериканизма в любой форме, в Общество друзей Салазара и в крестовый поход женщин против иностранных веяний. И это не поверхностные изменения. Я чувствую глубокое отвращение ко многим моим бывшим занятиям и, в частности, к искусству, которое часто не что иное, как порнография. Ты видишь, я выросла, перемены внутри меня самые настоящие, и я буду тебе хорошей и верной женой». Джоэнис представил на миг жизнь с Дейдрой, в которой отвратительное признание будут чередоваться с невыносимой скукой. Дейдра долго еще лепетала о приготовлении к свадьбе, а потом побежала звонить отцу. «Как можно отсюда выбраться?» – спросил Джоэнис. «Послушай, дружище», – сказал Лам, – «ты ведь только что сюда попал». «Знаю, но как не смыться? Можно просто выйти?» «Конечно нет. Это ведь, в конце концов, дом для невменяемых преступников». «Нужно разрешение врача?» «Безусловно. А на этой неделе к нему лучше не соваться. Он в полнолуние всегда очень раздражительный». «Мне надо уйти сегодня же», – тревожно сказал Джоэнис. «Или завтра утром, самое позднее». «Довольно неожиданно», – заметил Лам. «Уж не крошка ли Дейдра со своими матримониальными планами заставляет тебя нервничать?» «Она», — признался Джоэнис. «Не стоит беспокоиться», — сказал Лам. «Я возьму на себя Дейдру и завтра же тебя отсюда вызволю. Доверься мне, Джоэнсик, и ни о чем не волнуйся. Лам все устроит». Позже днем вернулся доктор, чтобы повести Джоэниса на встречу с пациентом, возомнившим в себя воплощением Бога. Они прошли несколько гигантских стальных дверей и остановились в конце мрачного серого коридора. «Не помешает, а на самом деле будет несравненно лучше, если вы к моменту встречи освоите наши психотерапевтические методы», – предупредил врач. «Пусть пациент думает, что вы разделяете его заблуждение». «Хорошо», – согласился Джоэнис, и внезапно почувствовал прилив волнения и надежды. Врач отомкнул дверь, и они ступили в камеру. Напротив зарешеченного окна у стены стояла аккуратно застеленная койка. У маленького деревянного столика заходилась душераздирающим плачем полевая мышь. На столике лежала записка. «Крайне странно», – проговорил врач, беря записку. «Полчаса назад, когда я запирал дверь, он казался в хорошем настроении». «Каким образом ему удалось выбраться?» – удивился Джейнис. «Безусловно, он использовал некую форму телекинеза», – сказал врач. «Я не претендую на то, что много знаю об этих так называемых психических феноменах, но это ярко демонстрирует, сколь далеко может зайти потерявший ориентацию человек в стремлении себя оправдать. Сама интенсивность попытки бегства от реальности показывает степень умственного расстройства. Очень жаль, что мы не смогли помочь бедняге. Я лишь надеюсь, что там, где он сейчас находится, где бы это ни было, он вспомнит основные принципы осознания собственного психического нездоровья, которым мы пытались его обучить». «А что говорится в записке?» – поинтересовался Джейнис. Врач взглянул на клочок бумаги и сказал: «Похоже на список необходимых покупок. Правда, весьма странный список. Не представляю себе, где он сумеет это купить». Джейнис попытался заглянуть в записку через плечо доктора, но тот резко отдернул руку и убрал записку в карман. «Привилегия врача», – объяснил он. «Мы не можем позволить посторонним читать подобные вещи. По крайней мере, сначала записку надо тщательно проанализировать и снабдить комментариями, а также заменить некоторые ключевые термины для сохранения в тайне имени пациента. А теперь не вернуться ли нам в комнату отдыха?» У Джейниса не оставалось другого выхода, как последовать за доктором. Он разглядел первое слово записки «Помни». Совсем немного, но Джейнис запомнил это слово навсегда. Джейнис провел беспокойную ночь. Его тревожило, сможет ли Лам выполнить обещание, касающееся Дейдри и освобождения Джейниса из сумасшедшего дома. Но он еще не знал о всех способностях своего друга. С надвигающимся бракосочетанием Лам разобрался, сообщив Дейдри, что у Джейниса третья стадия сифилиса. Курс лечения может занять много времени, а если он не принесет успеха, заболевание поразит нервную систему и превратит Джейниса в овощ. Дейдру опечалили эти известия, но она заявила, что все равно выйдет замуж за Джейниса 4 июля. Дейдра сказала Ламу, что с тех пор, как она изменилась, половые отношения стали ей глубоко противны. Поэтому недуг Джейниса скорее можно считать положительным фактором, так как он неизбежно ограничит их связь лишь духовным единением. Что касается замужества с овощем, то такая жизнь не является отталкивающей для девушки с возвышенными мыслями, и вообще она всегда мечтала стать сестрой милосердия. Тогда Лам сказал, что людям, страдающим таким заболеванием, не положено выдавать брачное свидетельство. Это вынудило Дейдру сдаться, так как недавно обретенная ею гражданская зрелость не допускала даже мысли о чем-то, запрещенном федеральным законом или законом штата. Таким образом, Джейнис был спасен от союза, не сулившего ему ничего хорошего. Что касается выхода из психиатрической больницы, то Лам побеспокоился и об этом. Вскоре после полдника Джейниса позвали в комнату для посетителей. Там Лам представил его декану Гернеру Джи Глупсу, который вместе с несколькими своими коллегами составлял преподавательский комитет университета Сент-Стивес-Вуд, УССВ. Декан Глупс был высоким жилистым человеком с мягким взглядом ученого, ироничным улыбчивым ртом и сердцем большим, как окружающий мир. Замечанием о погоде и цитатой из Аристофана он расположил к себе Джейниса и помог ему почувствовать себя здесь как дома. А потом изложил причину, побудившую его к знакомству с Джейнисом. «Вы должны понять, мой дорогой господин Джейнис, если я могу вас так называть, что мы, работники сферы, скажем, просвещения, постоянно находимся в поисках талантов. Нас нередко уподобляют, причем, как правило, в положительном аспекте, тем лицам в бейсболе, которые осуществляют аналогичную функцию». «Понимаю», – сказал Джейнис. «Также следует добавить», – продолжал декан Глупс, «что мы ценим не столько обладателей ученых степеней, отвечающих формальным академическим требованиям, как я и мои коллеги, сколько людей с абсолютным пониманием своего предмета и динамичным подходом к передаче знаний по этому предмету всем, кто захочет прослушать курс. Не слишком ли часто мы, люди академического склада, оказываемся оторванными от главной, да, позволю себе так выразиться, струи американской жизни? Не слишком ли часто игнорируем мы тех, кто, не имея педагогического опыта, блестяще ведет свою работу? Впрочем, я уверен, что мой дорогой друг, господин Лам, объяснит все это куда убедительнее, чем когда-либо удастся сделать мне». Джейнис перевел взгляд на Лама, и тот сказал: «Как ты знаешь, я 2 семестра преподавал в ОССВ взаимосвязь между джазом и поэзией. Потрясный курс, дружище. Клевые, ударные и прочее. Народ балдел. Лекции господина Лама имели грандиозный успех», — добавил Глупс. «И мы с радостью их повторим, если господин Лам...» «Нет, старина», — отрезал Лам. «Мне не хочется вас огорчать, но вы знаете, что я пас». «Разумеется», — торопливо сказал Глупс. «Если вы выразите желание преподавать что-нибудь другое...» «Может быть, я дам семинар по дзену», — неуверенно произнес Лам. «Дзен-буддизм сейчас снова в силе, но я должен подумать». «Ну, конечно», — декан Глупс повернулся к Джоэнису. «Как вам, безусловно, известно, господин Лам вчера вечером мне позвонил и проинформировал меня о вашем опыте». «Весьма любезно с его стороны», — осторожно сказал Джоэнис. «У вас великолепные данные», — продолжал Глупс. «Я уверен, что курс, который вы собираетесь у нас прочесть, будет иметь успех в полном смысле этого слова». Джоэнис уже сообразил, что ему предлагают работать в университете. К сожалению, он понятия не имел, чему он должен учить и, между прочим, чему он вообще может научить. Лам, погруженный в мысли о буддизме, сидел глаза долу и не подавал никаких намеков. «Я счастлив преподавать в таком славном учебном заведении, как ваше», – заверил Джоэнис. «Что касается курса, который мне предстоит вести». «Пожалуйста, поймите меня правильно», – горячо произнес декан Глупс. «Мы ясно представляем себе узкий, специальный характер вашего предмета и все трудности, связанные с его изложением. Предлагаем вам для начала полную профессорскую ставку, то есть 1610 долларов в год. Я понимаю, что это не очень большие деньги. Иногда я с грустью думаю, что какой-нибудь помощник водопроводчика зарабатывает у нас не меньше 18 тысяч. И все же университетская жизнь имеет определенное преимущество». «Я готов отправиться сейчас же», – заявил Джоэнис, боясь, что декан изменит свое решение. «Чудесно!» – скричал Глупс. «Я восхищаюсь душевной бодростью нашей молодежи. Должен сказать, что в поисках подходящих талантов в таких артистических поселениях, как это, нам всегда сопутствовала удача. Господин Джоэнис, пожалуйста, следуйте за мной». Вместе с деканом Глупсом они подошли к старинному автомобилю. Сделав прощальный жест рукой Ламу, Джоэнис сел в машину, и вскоре сумасшедший дом скрылся из виду. Джоэнис снова был свободен. Его беспокоило лишь данное им обещание преподавать в университете Сент-Стивенс-Вуд и мысль о том, что он не знает, чему, собственно, должен учить.